Точка зрения всеведущего читателя. Глава 1. Запуск платного обслуживания. Я Дакча. Дакча может означать единственный сын или читатель. Когда я представляюсь людям таким образом, часто возникает одно недоразумение. Ох, ты единственный ребенок, так и есть, но это не то, что я имел в виду. А, то есть, меня зовут Дакча. Ким Дакча. Ким Дакча, высокоуважаемый единственный сын. Мой отец дал мне это имя, чтобы я стал сильным и самостоятельным человеком, однако благодаря этому имени я превратился в обычного, одинокого и нелюдимого человека. Но если коротко, то можно и так. Меня зовут Ким Дакча, 28 лет, одинок. Мое хобби – читать веб-романы во время поездок в метро. Так, пора заглянуть в смартфон. Стоя в шумном вагоне метро, я машинально поднял голову. Прямо на меня смотрела пара любопытных глаз. Эти глаза принадлежали сотруднице из нашего отдела кадров, Ю Сангах. Ах, здравствуйте. Вы возвращаетесь домой с работы? Да. А что насчет Ю Сангах Си? Мне повезло. Сегодня наш менеджер отправился в командировку, и я ушла раньше. Вскоре соседнее место освободилось, и Ю Сангах пересела ко мне. Легкий аромат, дрейфующий от ее шеи, заставлял меня нервничать. Значит, обычно вы ездите на метро? Я, лицо Ю Сангах помрачнело. Если подумать, это был первый раз, когда я встретил ее в поезде метро. Начиная с менеджера отдела кадров Канга и заканчивая менеджером отдела финансов Ханом. Ходили слухи, что в компании каждый день находились мужчины, которые подвозили Ю Сангах домой. Однако с уст девушки прозвучали совершенно неожиданные слова. Кто-то украл мой велосипед. Велосипед? Вы ездите на велосипеде? Да. В последнее время у меня много сверхурочных, и мне кажется, что из-за этого мне не хватает физических упражнений. Это, конечно, немного раздражает, но оно того стоит. Ох, понятно. Ю Сангах улыбнулась. Присмотревшись к ней получше, я понял чувства тех мужчин, которые вьются вокруг нее. Но это не мое дело. У каждого человека свой жанр жизни, и Ю Сангах жила по жанру, который отличается от моего. Завершив этот неловкий разговор, мы уткнулись в наши телефоны. Я открыл приложение с новеллами, которое читал ранее, пока Ю Сангах. Что это было? Por favor, dinero. А, это испанский. Понятно. Что это значит? Пожалуйста, дайте мне немного денег, гордо ответила Ю Сангах. Она учится, пока едет домой на метро. Да уж, жанр ее жизни действительно отличается от моего. Но зачем нужно запоминать такие фразы? Вы очень много работаете. Кстати, а что смотрит Дакча Си? Ах, я. Взгляд Ю Сангах сосредоточился на ЖК-экране моего смартфона. Это роман? Да, я изучаю корейский язык. А во, мне нравятся романы. Правда, в последнее время я совсем перестала читать. Мне совершенно не хватает времени. Я был удивлен. Неужели Ю Сангах любит читать новеллы? Мураками Харуки, Реймонд Карвер, Ханган. Ну да, я так и думал. Дакча Си, а какие писатели нравятся вам? Вы не узнаете их, даже если я назову имена. Я читала много романов. Ну же, расскажите. В такой ситуации я просто не мог признаться, что читаю обычные веб-новеллы, да и то в качестве хобби. Думая так, я взглянул на название открытой в смартфоне новеллы. «Мир после падения» автор. Синг Сансонг, Прим, Анлейтера. Автор использует название своей предыдущей новеллы и свое авторское имя, но с небольшими изменениями. Я решил оставить фактическое название перевода. Я не мог сказать, что читаю «Мир после падения» Синг Сансонга. Поэтому, это классический фэнтези-роман. Он называется, ах да, «Властелин колец». Глаза Ю Сангах слегка расширились. Ага, «Властелин колец». Я смотрела фильм. Да, фильм хорош. Повисло неловкое молчание. Ю Сангах смотрела на меня, словно ожидая, пока я что-нибудь скажу. Наш разговор стал слишком напряженным, поэтому я решил сменить тему. Прошел почти год с тех пор, как мы присоединились к компании. Это был непростой год, но время пролетело незаметно. Верно, в то время мы оба совсем ничего не понимали, правда? Это точно. Мы начинали словно вчера, но срок контракта уже истекает. Взглянув на лицо Ю Сангах, я понял, что сказал что-то не так. Я, точно, я совсем забыл. Месяц назад Ю Сангах помогла заключить сделку с иностранным покупателем и уже получила место в штате. Да, верно. Прости, мои поздравления немного запоздали. Ха-ха, мне следовало усерднее работать, чтобы выучить иностранный язык. Ах, подожди до часи, есть еще общий обзор производительности, и я ненавидел себя за эти мысли, но говорящая с таким позитивом Ю Сангах выглядела просто замечательно. Казалось, словно весь свет мира собрался воедино и озаряет только ее одну. Если бы этот мир был новеллой, главным героем стал бы именно такой человек. На самом деле такой результат был неизбежен. Я совсем не старался, а Ю Сангах приложила все усилия. Я просто читал новеллы в интернете, пока она усердно училась. Вполне естественно, что Ю Сангах станет штатным сотрудником, а мой контракт будет прекращен. Док Часи, да, если ты не против. Хочешь узнать приложение, которое я использую, чтобы учить языки? Голос Ю Сангах моментально стал звучать отдаленно. Нет, похоже, отдалился весь мир. Я собрался с мыслями и посмотрел перед собой. На другой стороне вагона, прямо напротив меня, сидел мальчик. Ему было примерно 10 лет. Мальчик держал в руках сачок для ловли насекомых. Он сидел рядом с матерью и радостно смеялся. Док Часи, что если бы у меня была другая жизнь? Я имею в виду, что если бы моя жизнь шла по другому жанру? Ким Док, если бы жанр моей жизни был не реализмом, а фэнтези, мог бы я стать главным героем? Я не знал. Скорее всего, я никогда не найду ответа на этот вопрос. Но одно я знал наверняка. Все в порядке, Ю Сангах Си. А, даже если вы подскажете мне приложение, это не поможет. Жанр моей жизни – это определенно реализм. Докча живет жизнью одиночки. О чем? Я просто такой человек. В этом жанре я не могу быть главным героем, но могу жить как одиночка. Жизнь одиночки, повторила Ю Сангах с серьезным выражением лица, но я просто помахал рукой, чтобы она не думала об этом. Я не знал почему, но этот человек действительно беспокоился обо мне. Может, из-за того, что она работает в отделе кадров, но она ведь уже знает о производительности моей работы. Док Часи действительно хороший. Прошу прощения, тогда я проживу жизнь цвета слоновой кости. Сангах — слоновая кость. Ю Сангах, похоже, что-то для себя решила и вернулась к изучению испанского языка. Некоторое время я смотрел на нее, после чего снова погрузился в новеллу. Все вернулось на круги своя. Но по какой-то причине я не мог прокрутить новеллу дальше. Возможно, это случилось из-за того, что я внезапно понял всю тяжесть реальности и не оставить это позади. В этот момент в верхней части моего смартфона появилось уведомление. «У вас есть одно новое письмо». Это был автор «Путей выживания». Я открыл письмо. «Читатель Ним, оплата за мою новеллу будет собираться с 19:00. Это будет полезно. Удачи». Один приложение. Автор говорил, что даст мне подарок. Это он, как и следует из моего имени, я был прирожденным читателем. Поэтому я был рад получить даже электронное письмо. Да, жить как читатель очень даже неплохо. Я проверил время. Было 18:55. У меня осталось всего 5 минут, прежде чем новелла станет платной. Я снова вернулся к приложению и открыл список избранных новелл. Поскольку я был единственным читателем, я должен оставить комментарии и поддержать автора. Однако, работа не существует. Я несколько раз вбивал слово «разрушенный» в строку поиска, но результат оставался неизменным. Страница «Путей выживания» бесследно исчезла. Это очень странно. Неужели администрация удалила новеллу без уведомления, когда ее собирались сделать платной? Разве такое возможно? В этот момент огни метро погасли, и внутри поезда стало темно. Крии. Поезд внезапно затрясся и начал издавать громкий металлический скрежет. Ю Сангах закричала и схватилась за мою руку, после чего я услышал различные звуки от других людей. И все бы ничего, но Ю Сангах так сильно вцепилась в мою руку, что я уделял больше внимания боли в левой руке, а не внезапной остановке. Примерно через 10 секунд поезд полностью остановился. Затем я услышал растерянные голоса, которые звучали почти со всех сторон. Ух, что за... Че, что случилось? В темноте загорелись один или два фонарика со смартфонов. Ю Сангах, которая продолжала сжимать мою левую руку, спросила: «Че, что происходит?» Я притворился безразличным. «Не волнуйся, ничего серьезного. Ты уверен?» «Да, думаю, экстренная остановка из-за самоубийства. Машинист скоро сделает объявление». Когда я закончил говорить, началось объявление машиниста. «Внимание всем пассажирам поезда! Внимание всем пассажирам поезда!» Шумный вагон моментально стал спокойным. Я вздохнул и начал говорить. «Видишь, ничего серьезного. Сейчас они принесут извинения, снова запустят питание и... Все бегите! Бегите!» «Что за...» Прозвучал звуковой сигнал, и трансляция отключилась. Внутри поезда снова начался беспорядок. «Дедок Часси, что происходит?» Внезапно перед головным вагоном поезда вспыхнул яркий свет. Раздался громкий барабанный гул, сопровождаемый ритмичной музыкой. Что-то в темноте двигалось в сторону поезда. Наверное, это просто совпадение, но в этот момент я взглянул на часы и увидел время. 19:00. Тик. Казалось, что весь мир остановился. А затем я услышал голос. Бесплатное обслуживание планетарной системы 8612 было прекращено. Основной сценарий запущен. В этот момент жанр моей жизни изменился. Примечание переводчика 1. Си, господин, госпожа. Западный аналог мистер, миссис. 2. Ним. Подчеркнуто вежливое обращение, употребляется с профессиями и даже с другими суффиксами. Глава 1. Запуск платного обслуживания. 2. Доккэби. Когда это существо появилось впервые, кто-то назвал его именно так. ПП. Корейский гоблин. Небольшое описание в конце главы. Не знаю почему, но это предложение внезапно всплыло у меня в голове. Остановленный поезд метро. Полная темнота. Эти детали вызвали у меня острое чувство дежавю. На самом деле поезда останавливались и раньше, просто это случается очень редко. И все же почему? Почему я внезапно вспомнил слова из знакомой новеллы? Да нет, это же просто смешно. Разве такое вообще возможно? В этот момент двери вагона 3807 широко распахнулись и электричество восстановилось. Сидящая рядом со мной Ю Сангах пробормотала. Доккэби. В моей голове все перемешалось. Я задрожал от беспокойства, ведь новелла, которую я так хорошо знал, начала прямо на моих глазах пересекаться с реальностью. Завернутое в плотный пучок соломы, странное и пушистое существо с двумя маленькими рожками парило в воздухе. Оно было слишком странным, чтобы назвать его феей, слишком злым, чтобы назвать ангелом, слишком спокойным, чтобы назвать демоном. Именно поэтому его назвали Доккэби. И я уже знал, что скажет нам этот Доккэби. Фантазия и реальность полностью совпадают. Что это? Дополненная реальность? Пока люди вокруг меня беспорядочно шумели, я чувствовал себя так, словно оказался в другом мире. Нет никаких сомнений. Это был Доккэби, тот самый Доккэби, который положил начало трагедии для тысяч жизней в путях выживания. Голос Ю Сангах вырвал меня из бесконечного потока мыслей. Звучит немного нечетко, но очень напоминает испанский. Может, мне стоит поговорить с ним? Я был немного озадачен и машинально спросил. Ты хотя бы знаешь, что это такое? Хочешь попросить у него немного денег? Нет, но... Именно в этот момент я услышал правильное произношение на корейском языке. Раз, раз. Сейчас все нормально. Ах, пришлось немного повозиться, потому что корейский патч не работал. Эй, вы все, вы понимаете, что я говорю? Когда Доккэби заговорил на знакомом языке, я заметил, что на лицах окружающих людей появилось чувство облегчения. И первым, кто поднялся на ноги, был крупный мужчина в черном деловом костюме. «Эй, какого черта вы вытворяете? А, вы снимаете какое-то шоу? Мне нужно уйти, иначе я опоздаю на прослушивание». Похоже, он был актером второго плана, поскольку я совершенно не узнал его лица. Если бы я отвечал за кастинг, я бы сразу послал его подальше из-за чрезмерных амбиций. К сожалению, парящее перед ним существо не занималось подбором актеров. Ах, прослушивание, это точно, можете считать это прослушиванием. Ха-ха, мне немного не хватает данных. Я вошел ровно в 7 вечера, сразу после того, как сервис стал платным. Что, о чем ты говоришь? Сейчас, сейчас, вы все, присядьте на свои места и послушайте меня. Мне нужно рассказать вам кое-что очень важное. Мне стало трудно дышать. Какого черта? Быстро вали с поезда. Кто-нибудь, позовите проводника. Чего они добиваются? Разве можно вот так пренебрегать нашим мнением? Мама, что это? Мультик, в этот нет никаких сомнений. Это был сюжет, который я уже знал. Я не хотел, чтобы меня втянули в это, но я знал, что не смогу этого избежать. Люди в вагоне не послушались совета этого маленького и симпатичного игрового существа. Единственное, что я мог сделать, остановить Ю Сангах, которая тоже попыталась встать со своего места. Ю Сангах Си, это опасно. Лучше оставайся здесь. А, глаза Ю Сангах расширились от удивления. Я понимал, что здесь происходит, но я не мог объяснить этого ей. Точнее, мне не пришлось ничего объяснять. Ха-ха, вы слишком шумные. Прямо сейчас здесь присутствовал тот, кто сможет убедить ее лучше, чем кто-либо другой. Я же сказал вам затихнуть. Увидев, как покраснели глаза Доккайби, я медленно закрыл свои глаза. Что-то лопнуло, и в вагоне моментально повисла гробовая тишина. Во лбу неизвестного актера, который торопился пройти прослушивание, появилась большая дыра. Издав несколько нечленораздельных звуков, мужчина рухнул на пол. «Это не фильм», — снова раздался треск. На этот раз на пол упал проводник. «Это не сон, это даже не новелла». Первый, второй. Воздух наполнился брызгами крови, а головы людей продолжали лопаться одна за другой. Умирали те, кто не послушался слов Доккайби, а также те, кто кричал или пытался сбежать. Другими словами, все, кто создавал хотя бы малейшее беспокойство, закончили с дырой в голове. Совершенно внезапно, в вагоне матера началась настоящая резня. Это не реальность, которую вы знаете. Вам ясно? Так что заткнитесь и слушайте меня. Более половины присутствующих людей погибли, а кровь и кусочки тел засыпали весь вагон. Люди больше не кричали. Они просто с ужасом смотрели на Доккайби, словно примитивные обезьяны перед лицом могучего хищника. Я был удивлен и крепко сжал плечо Юсангах, которая начала икать от шока. Все это было реально. Странное послание, которое прозвучало в моих ушах, Доккайби, который парил прямо передо мной, и залитый кровью вагон. Итак, до сих пор ваши жизни были чертовски приятными, не так ли? На особых местах для сидения, пожилая старушка встретилась взглядом с Доккайби. Вы слишком долго жили бесплатно. Ну серьезно, разве ваша беззаботная жизнь не щедра к вам? С самого рождения вы ни разу не заплатили за возможность дышать, есть, гадить и размножаться. Ха, вы и правда хорошо устроились в этом мире. Бесплатно? Никто из пассажиров этого поезда не жил бесплатно. Люди стремились зарабатывать деньги, чтобы выжить. Они спустились в это метро, чтобы добраться до работы, или возвращались домой после очередной рабочей смены. Но прямо сейчас никто не пытался оспорить слова Доккайби. Но теперь хорошие деньки закончились. Как долго вы собираетесь жить бесплатно? Согласитесь, если кто-то хочет наслаждаться счастливой жизнью, он должен заплатить за это разумную цену. Разве это не так? Задыхающиеся люди просто не могли ответить, но в этот момент кто-то осторожно поднял руку. Ты хочешь денег? Мне стало интересно, какому человеку хватило мужества раскрыть рот в такой ужасающей ситуации, но, к своему удивлению, я узнал его лицо. Юсанг Си, разве это не глава отдела финансов Хан? Верно, нет никаких сомнений. Он был типичным парашютистом, который избежал испытательного срока для всех новичком компании. Парашютист. Человек, который полагается на свои связи. Это был Хан Мьюнга, глава отдела финансов. Почему этот человек едет в метро? Я дам вам денег. Вот, возьмите. Пожалуйста, обратите внимание, я далеко не последний человек в своей компании. Глава Хан вытащил визитную карточку, а окружающие люди начали его подбадривать. В их глазах он выглядел как спаситель, выступивший против грозного террориста. «Сколько вы хотите? Миллион? Или два?» Он предлагал сумму, которая была слишком велика для начальника отдела дочерней компании. Ходили слухи, что Хан Мьюнга был младшим сыном руководителя партнерской компании, и теперь я понял, что эти слухи могут оказаться правдивы. По крайней мере, в моем кошельке никогда не было столько банковских купюр. «ХРММ, ты даешь мне деньги?» «Верно, это все деньги, которые у меня с собой. Здесь немного, но я отдам вам что угодно, если вы выпустите меня отсюда. Деньги очень хорошо. Древесное волокно, с помощью которого люди заключают сделки». На лице главы Хана появилось счастливое выражение, которое буквально кричало: «Действительно, деньги — это все. Какое убожество. Вот, это все, что у меня есть. Это имеет ценность только в вашем времени и пространстве». А спустя мгновение в воздухе вспыхнуло пламя, и купюры в руках мужчины обратились пеплом. Глава отдела Ким закричал от страха. «В мире макрокосмоса эта бумага не имеет значения. Если сделаете это еще раз, я снесу вам головы». Аох! На лицах людей снова появился страх. Их мысли были ясны как день, поскольку события в вагоне полностью повторяли сюжет новеллы. Какого черта здесь творится? Но только я знал, что случится в будущем. Фух, знаете, пока вы тут шумите, долг продолжает накапливаться. Ну хорошо, вместо того, чтобы объяснять это еще 100 раз, разве не будет быстрее, если вы сами попробуете заработать деньги? Рога Доккайби выросли словно антенны, а тело взмыло к потолку вагона. Через мгновение появилось сообщение. Канал B7623 открыт. Созвездия вошли. В этот момент перед пустыми взглядами пассажиров появилось маленькое окно. Запущен новый сценарий. Основной сценарий 1. Доказательство ценности категория. Основная сложность. F. Основное условие. Убейте одно или несколько живых существ. Лимит времени. 30 минут. Вознаграждение. 300 монет. Провал. Смерть. Дакпэйби слегка улыбнулся, после чего стал прозрачным, а затем и вовсе растворился в пространстве. Что ж, удачи вам всем. Пожалуйста, покажите мне интересную историю. Примечание переводчика. 1. Дакпэйби. Корейский. Легендарные существа из корейской мифологии и фольклора. Дакпэйби, также известный как корейский гоблин, обладает сверхъестественными способностями, которые использует для взаимодействия с людьми. Любит играть, устраивать проказы, но может помочь человеку в сложных ситуациях. Глава 1. Запуск платного обслуживания. 3. Когда Дакпэйби исчез, люди отреагировали совершенно по-разному. Некоторые пытались выбраться из поезда, а другие упорно звонили в полицию. Ю Сангах принадлежала к последним. Полиция не отвечает. Что мне дел? Ю Сангах Си, успокойся, громко сказал я, глядя прямо в опустевшие глаза девушки. Ю Сангах Си, ты когда-нибудь играла в игру, которую сделала команда разработчиков? Игра, в которой весь мир разрушен и выжило лишь несколько человек. А, о чем ты говоришь? Просто поверьте в это. Сейчас мы играем в игру. Ю Сангах молча облизнула губы. Игра. Все очень просто. Не волнуйтесь и делайте то, что я тебе скажу. Понятно. Я поняла, что мне нужно делать. Сидите здесь. Наконец, я медленно успокоил собственное дыхание. Мне тоже нужно время, чтобы осознать и принять все это. 3 способа выжить в разрушенном мире. Сцены, которые существовали только в новелле, теперь разворачивались прямо у меня на глазах. Рога Дакпэйби выросли словно антенны. Тела разбросаны по вагону, как куски бесполезного мусора. Окровавленный офисный работник дрожит. Старуха болезненно стонет на своем месте. Я внимательно наблюдал за каждой сценой. Я чувствовал себя как Нео из «Матрицы», когда тот оказался в реальном мире. Наблюдая, размышляя, а затем, в конце концов, убеждаясь. Я должен признать это. Я не знаю, почему это случилось, но факт остается фактом. Пути выживания стали реальностью. Дайте-ка подумать, как мне выжить в этом новом мире. Эй, соберитесь, народ. Вам всем нужно успокоиться. Дышите ровнее, спокойнее. Ровно через 5 минут после исчезновения Дакпэйби кто-то выступил вперед. Это был крепкий короткостриженный мужчина, на голову выше среднего роста. Все успокоились? Хорошо, теперь пожалуйста, ненадолго остановитесь и послушайте меня. До этого момента люди либо плакали, либо путались куда-то дозвониться. Когда все взгляды обратились в его сторону, мужчина снова начал говорить. Как вы знаете, в случае национальной катастрофы, даже небольшие беспорядки могут привести к большим человеческим жертвам. Вот почему я беру ситуацию под свой контроль. Чего? Ты кто такой? Случилась национальная катастрофа? Что вы имеете в виду? Некоторые люди с большим трудом приходили в себя и сильно сопротивлялись мирному контролю. В этот момент молодой мужчина вытащил из кошелька государственное удостоверение. В данный момент я являюсь действующим лейтенантом армии и состою в подразделении 6502. Некоторые люди испытали облегчение и их лица слегка расслабились. Солдат, он солдат. Однако это не значит, что всеобщая тревога исчезла. Я только что получил сообщение от своего подразделения. Люди собрались перед смартфоном солдата. Я без труда смог прочитать содержимое, поскольку стоял прямо рядом с ним. Произошла национальная катастрофа 1-го уровня. Всем военнослужащим немедленно прибыть в расположение своих частей. Я слышал, как люди вокруг начали нервно сглатывать. Это была национальная катастрофа. Разумеется, я не удивился, поскольку уже знал об этом. На самом деле меня удивило кое-что другое. Армейский лейтенант Ли Хюн Сунг. Тот Ли Хюн Сунг был этим человеком. Я знал, кто он такой. Пускай сегодня я впервые увидел его лицо, имя этого человека отчетливо отпечаталось в моей голове. Он был одним из главных второстепенных персонажей путей выживания. Стальной меч Ли Хюн Сунг. Появился персонаж из новеллы. Теперь я действительно должен принять это как реальность. Солдат Ним. Что происходит? Я пытался связаться с моим подразделением, но... Синий дом. Чем занят Синий дом? Пожалуйста, немедленно свяжитесь с президентом. Синий дом, южнокорейский аналог Белого дома. Простите, Я просто обычный офицер и у меня нет доступа к горячей линии синего дома. Тогда почему вы хотите взять ситуацию под свой контроль, ради безопасности всех гражданских? Поскольку Ли Хюн Сунг отвечал спокойно даже на самые абсурдные вопросы, я понял, что его описание в новелле было точным. И все же почему персонаж Ли Хюн Сунга появился здесь и сейчас, пока я размышлял над этой странной ситуацией, у меня появилось очень неприятное предчувствие. Будучи единственным читателем путей выживания, я могу заверить вас, что первое появление Ли Хюн Сунга было совершенно не таким. В новелле момент его первого появления был описан только в самом конце первого сценария. Тогда почему история развивается таким образом? Я запутался в собственных мыслях. Эх, если бы я мог снова прочитать «Пути выживания», то уже бы наверняка нашел ответ. Премьер-министр выступает с речью. Это действительно бедствие первого уровня. Кто-то закричал, и все моментально уткнулись в свои смартфоны. Ю Сангах повернула экран ко мне. «Дак Часи, посмотри на это». Она даже не ввела поисковый запрос, потому что на стартовой странице всех браузеров появилась ссылка на речь премьер-министра. И разумеется, я уже знал содержание этого видео. Я обращаюсь ко всем моим согражданам. В настоящее время неопознанные террористы проводят массовые атаки в неопределенном числе областей, включая Сеул. Содержание выступления было предельно простым. Действующее правительство мобилизует все силы и средства для борьбы с террористами и не будет вести никаких переговоров. Таким образом, каждый должен уверенно продолжать свою обычную жизнь. Я не особо задумывался об этом, когда читал новеллу, но услышав эти слова сейчас, я был слегка шокирован. Терроризм. Да, такое объяснение гораздо легче принять. Но где президент? Почему с речью выступает премьер-министр, а не он? Президент уже попал под удар. Что? Серьезно? Я не уверен. Комментарий в Нейвере. ПП. HTTPS.ru Wikipedia.org Wikinaver. Черт, да это по-любому чушь. Разумеется, я знал, что этот комментарий правдив. Какого хрена? Люди побросали свои смартфоны, когда раздались выстрелы. Звук стрельбы доносился прямо из смартфонов. Бах! Раздался особенно громкий звук и кровь забрызгала экран камеры. Через мгновение люди осознали, что произошло и пораженно затаили дыхание. Премьер-министр. Премьер-министр умер. Его голова взорвалась в прямом эфире. Прозвучало еще несколько похожих на выстрелы звуков, после чего по ту сторону экрана повисла гробовая тишина. Следующим перед камерой появился Дак Кэби. Я же уже сказал вам, это не детская игра вроде терроризма. Люди были в растерянности и могли лишь безмолвно открывать рты, словно отупевшие золотые рыбки. Вы все еще не понимаете, так не пойдет. Вам до сих пор кажется, что это просто игра. Из-за расслабленного и беззаботного тона Дак Кэби, его слова звучали особенно зловеще. Неосознанно я сжал кулак, вложив в руку все свои силы. Ха-ха, по моим данным, люди этой страны очень хорошо играют в игры. Итак, что будет, если я попробую немного повысить сложность? Пип. В воздухе появился огромный таймер и цифры начали беспощадно отсчитывать время. Оставшееся время было уменьшено на 10 минут. Осталось 10 минут. Если первое убийство не произойдет в течение следующих 5 минут, все живые существа в этом вагоне будут уничтожены. Че, что это такое? Это шутка? Разве вы не слышали то, что он сказал? Эй, вы что, не слышали? Солдат Ним, что нам теперь делать? Почему полиции до сих пор нет? Прошу вас, все успокойтесь и послушайте меня. Слова Дак Кэби привели к тому, что ситуация в вагоне резко обострилась и Ли Хюн Сунг больше не мог ее исправить. Я почувствовал, как Ю Сангах крепко сжимает мой рукав. Тем не менее, я не мог избавиться от ощущения, что эта ситуация развивается неправильно. Ли Хюн Сунг, персонаж второго плана, уже появился. Тогда почему до сих пор не появился он? Если верить тому, что я знаю, он должен уже проявить себя. Там произошло убийство. Через окно тамбура можно было увидеть сцену убийства в вагоне 3907 и убийцу с совершенно бледным лицом. Мы должны остановить их, не пускайте их внутрь. Люди сразу навалились на железную дверь, но это было бессмысленно. Прежде всего, враги не смогут попасть в это место. Все типы доступа к вагону будут ограничены до завершения сценария. Одновременно с этим сообщением, люди были отброшены от двери, словно врезались в прозрачный барьер. Че, что это такое? И снова раздался голос Дак Кэби. Ха-ха, в некоторых местах можно наблюдать довольно интересное зрелище, но кое-где все по-прежнему стоят без дела. Хорошо, это особая услуга. Я покажу вам, что произойдет, если в течение следующих 5 минут вы ничего не сделаете. В тоннеле метро появился гигантский экран, на котором был показан школьный кабинет. Девушки в синих матросках сильно дрожали. Мальчик закусил ногти и пробормотал: «Это школьная форма Дипонга, пип, пип, пип, пип». Зловещий звуковой сигнал продолжал свой отсчет. Затем девушки старшей школы начали кричать. Выделенное время закончилось. Сбор оплаты начинается. Как только сообщение завершилось, головы девушек, сидящих в первом ряду, взорвались. Одна за одной, снова и снова. Все больше и больше голов разлетались на куски. Девушки закричали еще громче и побежали к дверям или окнам. Ах, каха, паче. Швабры и щетки сломались, ногти были вырваны под корень, но двери не открывались. Никто не мог выбраться. Бах, бабах. Головы школьниц продолжали взрываться. В какой-то момент одна из девушек начала душить свою подругу, которая со стоном умерла. Спустя какое-то время на экране осталась только одна, задушившая подругу девушка, которая потрясенно озиралась вокруг. Канал Бай 23515. Женская старшая школа Дипонга, 2 и краткое год, класс СБ, выжившие. Лиджихи. Изображение на экране исчезло, и Доккайби спросил: «Ну как, интересно?» Доккайби говорил с улыбкой, но люди больше не смотрели на экран. Пристально глядя на остальных, они постепенно отходили друг от друга. «Дерьмо, да как такое может быть? Даже Ю Сангах отпустила мой рукав, однако она не отошла от меня. Моя рука наконец-то получила свободу, и я включил свой смартфон. Почему тот парень до сих пор не появился? Вокруг меня происходили знакомые события из новеллы, но история развивалась совершенно иначе. Единственный способ разобраться с этой ситуацией – снова прочитать «Пути выживания». Но где мне найти эту новеллу? Она была недостаточно популярна, чтобы кто-то сделал незаконную копию. Нет, секунду. Один приложение, увидев уведомление на своем смартфоне, я был на секунду ошеломлен. Неужели? Или нет? Я ошарашенно открыл приложение в письме. Отправленное автором приложение называлось «Три способа выжить в разрушенном мире TXT». Глава 1. Запуск платного обслуживания. 4. Я издал нервный смешок. Мне пришлось протереть свои глаза и вновь посмотреть на экран. Вдруг происходящая ложь. Расширением этого файла было ТХТ. Значит, этот человек, его подарком была копия романа. Вы получили эксклюзивный атрибут. Эксклюзивный слот навыка активирован. Я услышал эти слова в своих ушах после открытия файла. Неудивительно, что мир превратился в пути выживания. Все выжившие в путях имели исключительные атрибуты и навыки. Я спокойно сказал окно атрибутов про себя. Мне требовалось знать, что за атрибут я получил. Вы не можете открыть окно атрибутов. Что? Я попытался вызвать окно атрибутов вновь, но результат был таким же. Это было абсурдно. Почему так происходит? Если я не могу использовать окно атрибутов, то и узнать, что у меня за навыки и атрибуты, я тоже не могу. Знать себя и врага, значит быть непобедимым. Но я попал в ситуацию, где не знал даже себя, куда уж говорить о враге. Некоторое время я смотрел в пространство, после чего сдался и решил прочесть текст, который дал мне автор. Ваша скорость чтения была увеличена из-за эффекта эксклюзивного атрибута. Я не знал, что за атрибут у меня был, но мне потребовалось меньше минуты для прочтения первого акта «Путей выживания», благодаря его эффекту. Я нашел его. Место, где остановился мой палец, было началом сцены, где главный герой начинал действовать в поезде. Он увидел, что люди собрались у задней двери вагона 3707. Колесико крепко сжатой зажигалки было холодным. В этой жизни он априори не мог ошибиться. Он использовал любые средства для достижения цели. Выражение страха на лицах людей. Он не чувствовал никакой вины. Все было мимолетно. Он посмотрел на людей беспощадным взглядом. Через некоторое время его пальцы зашевелились, зажигая огонек. После чего все началось. Холод пробежался по моему позвоночнику, и я опять и опять перечитывал отрывок. Причина этого состояния выяснилась достаточно быстро. 3707. Я рефлекторно проверил номер вагона, в котором ехал. 3807. Вагон, в котором я ехал, был ровно за вагоном, где ехал главный герой. Мои руки слабо дрожали. Минуточку. Сколько людей изначально выжило в том вагоне? Он посмотрел в размытое стекло вагона 3807, но было уже слишком поздно. Это было неизбежно. В конце концов, в вагоне выжило только 2 человека. Выжили только 2. Это значит, что умерли все, кроме 2. И я знаю, Кто эти двое? Я поднял голову и глупо посмотрел на Юсангах. Наверное, эта женщина умрет, и я с ней. Дакчаси, разве мы не должны остановить это? Что-то происходило там, куда указывала Юсангах. Там стонали. Парень сидел на корточках перед пожилой женщиной. Дерьмо, у меня плохое настроение, а эта старуха продолжает ныть и стонать. Почему бы тебе не заткнуться? Парень был студентом, прислонившимся ко входу спиной. Он был худым блондином. Его имя было написано на значке, прикрепленном к его униформе. Ким Нам Вун. Я знал это имя. В вагоне выжили только Ли Хюн Сунг и Ким Нам Вун. Но это не имеет значения. Они все равно нужны мне. Разве я не сказал тебе заткнуться? Взведенный Ким Нам Вун схватил старушку за воротник. Ее слабые ноги задрожали. Ладонь Ким Нам Вуна тут же пришла в движение. Шлеп, шлеп. В обычное время кто-нибудь попытался бы остановить его. Но сейчас никто не двигался. Вскоре пощечины сменились ударами. Спасите меня, спасите меня. Я слышал звук жестких ударов, поражающих плоть. Некоторые из мужчин вокруг Ким Нам Вуна колебались, но никто не рискнул подойти первым. Удивительно, но первым начавшим действовать был Хан Мьюнга. Молодой человек, мучить стариков подобным образом. Однако в ответ он получил лишь полное презрение. «Мистер, ты хочешь умереть? Что? Ты все еще не понял ситуацию? Что за херню несет это отродье?» Ким Нам Вун лишь смеялся на ругань Хана Мьюнга, после чего указал пальцем на потолок вагона метро. «Разве ты не видишь это?» На потолке отражался голографический экран. «Помилуй меня, умри, умри». Это был не просто вагон метро или визуализация происходящего в школе Дипонг. Это было живое видео, на котором по всей стране умирали люди. Ким Нам Вун же продолжил говорить. «Ты все еще не понимаешь? Армия не придет нас спасти, и кто-то должен умереть. Что ты несешь? Мы должны выбрать того, кто умрет». Хан Мьюнга не нашел слов для ответа. На его запястьях волосы стояли дыбом. «Разумеется, я знаю, о чем ты думаешь. Убивать своих соотечественников ради выживания. Так поступают только последние сукины дети. Но ты знаешь, что ответственные за это находятся вне нашего контроля. Вне нашего контроля. Мы умрем, если не будем убивать. Так чего нас винить? Может, ты хочешь умереть из-за своих моральных принципов? Это. Хорошенько подумай. Мир, который вы знали, только что закончился». Плечи Хана Мьюнга дрожали, и такое происходило не только с ним. Надлом читался в глазах всех присутствующих. Это был момент, где смутная мораль рушилась. Ким Нам Вун вбил клин в этот самый надлом. Новый мир требует новых законов. Ким Нам Вун. Парень, который быстрее всего адаптировался к миру путей выживания. Ким Нам Вун развернулся и вновь начал избивать старушку. Теперь его уже никто не пытался остановить. Хан Мьюнга, другие люди, даже Ли Хюн Сунг. Кулаки солдата дрожали, когда он смотрел в потолок с потерянным выражением. Возможно, он также для себя все решил. Вздох убивать трудно. Ты будешь просто смотреть, хочешь остаться позади? Люди дрожали от слов Ким Нам Вуна. Выражение их лиц можно было прочитать словно предложение в дешевом романе. Если за 5 минут убийства не начнутся, все в вагоне умрут. Глаза людей начали меняться. Если бабушка не умрет, мы умрем через 5 минут. Самый примитивный взгляд, который только может быть у живого существа. Да этот ублюдок прав. Если мы этого не сделаем, все умрут. Первый человек бросился к Ким Нам Вуну. Он ударил старушку ногой, после чего та сразу рухнула и свернулась калачиком. Ты забыл, кто-то должен умереть. Так мы сможем выжить. Будь я не знаю. Второй и третий. Люди, стоящие неподалеку от старушки. Трусы, которые не торопились. Студент университета снимает происходящее на телефон. Мать ребенка и Хан Мьюнга. Все они линчевали старушку, желая ее смерти. Умри, умри быстрее. Словно охрана, помогающая провести смертную казнь. Как охранник, который тянул за рычаг, не ощущая вины за убийство заключенного. Эти люди пассивно пинали и били старушку. И я наблюдал за этим. Стоял и смотрел, словно это происходило в другом мире. Бабушка, которую я не знал, не хотела жить. В изначальном сценарии старушка умерла. В итоге наблюдение за ее смертью не было грехом. В этот момент Юсангах встала. «Тебя убьют». Я рефлекторно ухватил ее за руку. «Я сказал тебе не двигаться». Рука, которую я держал, дрожала. Юсангах сжала кулаки, пытаясь скрыть дрожь. «Я знаю, я знаю. Юсангах Си, ты умрешь, если пойдешь туда». Взгляд Юсангах дрожал от страха. Даже так, я понимал ее. Хоть жанр истории изменился, некоторые люди все еще ярко сияли. Юсангах Си, «Сядь». Однако человеком, который мог изменить историю, была не Ю Сангах. Она не была главным героем этой истории. «А, но сделай, как я прошу, хотя бы сейчас, после я не буду тебе мешать». После того, как я силой усадил Ю Сангах на место, мне пришлось глубоко вздохнуть и оглядеться. Я выпрямил спину и вздрогнул, выдыхая. Я медленно расслабил лодыжки и запястья. Фактически выходить на сцену было рановато. Изначально это было не моим планом. Докчаси, я не ответил на ее вопрос, смотря на людей. Люди хотели убить старушку. Я не вмешивался не потому, что боялся Ким Нам Вуна и остальных, или потому что не соглашался с их бесчеловечностью. Я просто ждал. В нужный момент я начну. Осталось лишь дождаться. Кванг. Прямо сейчас. Ах, что? Взрыв прогремел в моих ушах и поезд затрясся. Люди кричали. Дым поднялся из переднего правого угла вагона. Началось. Он сделал свой ход. Я вскочил на ноги так сильно, как только мог, опираясь на правую ногу. Я прошел мимо кричащих людей прямо к старушке. Чта? Йок. Ким Нам Вун столкнулся со мной и с криком свалился. На первый взгляд казалось, что я спасаю старушку, но это не то, к чему я стремился. Где же оно? Я быстро огляделся. Кто-то упал на старушку из-за взрыва. Это был ребенок, рыдающий посреди этого ада. Ребенок с сетью для насекомых. Извини, я позаимствую ее на секунду. Я взял сеть у ребенка. Стоило мне положить руку в сетку, как я ощутил хитин кузнечика кончиком пальцев. Я взял его и положил в руку мальчика, после чего повернулся к людям. «Остановитесь все, вы не сможете выжить, если убьете старушку». Мой голос звучал на удивление ясно в тишине, наступившей после взрыва. Один за другим, весь вагон смотрел на меня. «Скажем, ты убил старушку, что дальше?» Их удивленные лица выглядели весьма характерно. «Позвольте я расскажу вам немного больше. Смерть старушку будет считаться тем, что Доктайби назвал первым убийством, и это купит нам немного времени. А что дальше? Ах, если Доктайби сказал правду, то каждый из нас должен убить кого-то. Так кого ты убьешь после старушки, стоящего рядом с тобой?» Люди, думающие о моих словах, тут же отступили друг от друга. Ужас легко читался в их глазах. Все они знали, бабушка будет только началом. Ким Нам Вун заметил столь нестабильную атмосферу в вагоне. «Ха-ха, о чем вы волнуетесь? Просто убейте его следующим, трусы. Не думайте о своих действиях заранее, шансы равны». Я ожидал, что Ким Нам Вун скажет нечто подобное. Я прервал его движением своей руки. «Нет смысла так рисковать. У вас есть способ выжить, даже если вы не станете убийцами». «Что? Что за способ?» Люди были крайне взволнованы. Лицо Ким Нам Вуна исказилось. «Ты забыл? Условием сценария было не убить человека». Многие выглядели озадаченно, но некоторые, наконец, что-то заметили. «Убейте одно или несколько живых существ». Именно так, с самого начала в сценарии не упоминались люди. Одно или несколько живых существ. Другими словами, любая жизнь имела цену. Быстро соображающий человек крикнул, указывая на сеть в моей руке. «Насекомые, насекомые». Кузнечики прыгали в сетке. Глаза людей сияли. Я кивнул. «Именно так, насекомые». Я забрался рукой в сеть и достал кузнечика. Этот был пухлым, я уже видел его раньше. «Да дай мне его, быстрее, только один, мне нужен только один». Я медленно отступал назад, смотря на приближающихся людей. Теперь я столкнулся с буквально взрывным безумием людей, желающих убить старушку. Но на моем лице появилась улыбка. Зачем, даже в столь захватывающей ситуации, почему мое сердце было наполнено радостью? «Хотите их?» Я помахал сетью как тренер, провоцирующий животное. Несколько нетерпеливых людей бросились ко мне. «Тогда поймайте их». Я сдавил кузнечика в своей руке. «Вы получили достижение первое убийство. 100 монет были получены в виде дополнительной компенсации». В этот же момент я бросил сетку как можно сильнее. Она улетела в противоположную часть вагона, подальше от старушки и толпы. Это безумие. Освобожденные насекомые прыгали так сильно, как только могли. Глава 1. Запуск платного обслуживания. 5. Людей охватила паника, когда они увидели, что насекомые бегают по вагону. «Эй, зачем это тебе?» В то время как некоторые пассажиры уставились на меня, самый сообразительный двинулся ко мне. «Ты сукин сын, тебе лучше поскорее их найти. Осталось всего 3 минуты». Эти слова стали сигналом, по которому люди ринулись повсюду рыскать среди мест в вагоне, как звери, потерявшие рассудок. Я поймал его. «А-а-а!» Радость тех, кому посчастливилось заполучить насекомое, а также злонамеренные нападения на них, привели к хаосу в вагоне. «Эй, зачем ты это сделал? Ты не мог просто отдать им этих насекомых?» Оглянувшись, я увидел поднимавшегося Ким Намвуна. Я осторожно ответил Ким Намвуну, вытянувшего шею. «Осталось 12 человек, а в сети осталось 3 насекомых». Ким Намвун нахмурился на мгновение перед тем, как широко улыбнуться. «С 12 до 3? Ха-ха-ха-ха. Да, похоже, не все выживут, потому ты бросил эту штуку. Да, не смеши меня. Здравомыслящий человек не сделал бы это по такой причине». Улыбка Ким Намвуна расширилась. «Скажи мне честно, ты просто хотел увидеть эту сцену, не так ли?» Я вспомнил Ким Намвуна, которого знал по способам выживания. В этот момент в моих ушах раздалось сообщение. Активирован эксклюзивный навык «Список персонажей». Затем перед моими глазами открылось окно. Я все еще не знал свой атрибут, но посмотрел на окно перед собой. Информация о персонаже: имя — Ким Намвун. Возраст — 19. Поддержка созвездий — нет, 2 созвездия в настоящее время проявляют интерес к этому человеку. Характерный признак — Чуйнибе, общий. Эксклюзивные навыки: необычная приспособляемость ур, 3, ножевой бой ур, 1, очернение ур, 1, общая статистика, выносливость ур, 3, сила ур, 4, ловкость ур, 6, магическая сила ур, 4, общая оценка. Чуйнибе, синдром восьмиклассника, который был очернен в связи с особым обстоятельством. Не рекомендуется связываться с ним. Большинство Чуйнибе, появившихся на путях выживания, покончили жизнь самоубийством, потому что не смогли пережить кошмар, который стал реальностью. Однако, Чуйнибе передо мной, Ким Намвун, другой. Он – демон иллюзий. Молодой человек, который позже станет известен под этим прозвищем, был необычным Чуйни. Он долго ждал уничтожения мира и с необычной скоростью приспособился к этому миру. «Объединишься со мной? Как ты на это смотришь?» «Этот молодой человек сделал мне предложение. Вы произвели благоприятное впечатление на персонажа. Ваше понимание персонажа Ким Намвун возросло. Мое выживание гарантировано, если я буду бок о бок с Ким Намвуном. Если бы я не читал способы выживания, мой выбор мог бы быть немного другим. Прости, но мне нравится быть одному». «Серьезно, ХМ, это прискорбно». Ким Намвун слегка облизнул губы и встал рядом со мной. «Тогда ты можешь отойти в сторону, мне кое-что нужно сделать с той старухой». Услышав его слова, я оглянулся назад и увидел, что, лежащая на полу и истекающая кровью, старушка едва дышит. «Что ты хочешь? Ты еще спрашиваешь, не собираешься ловить насекомых? Насекомых? Ну и зачем мне это?» Ким Намвун засмеялся. «Я уже словил одно, оно передо мной». Я почувствовал жажду крови Ким Намвуна. Персонаж, существовавший только в романе, сейчас стоял передо мной во всей красе своего безумия. Я ощутил легкий испуг. Ким Намвун действительно такой, каким я его и представлял. Персонаж Ким Намвун проявляет небольшое снижение лояльности. «На что ты так смотришь? Ты не отойдешь в сторону? Это жестоко». «Что? Я не отойду. Ха-ха. Теперь ты собираешься подражать апостолу справедливости? У тебя припасено несколько личностей». Я ничего не ответил. Темная тень медленно ползла по лицу Ким Намвуна, и его блестящие глаза становились холодными. «Нет, подожди минутку. Ты бросил сеть, чтобы с самого начала сделать это? Правда? Ты хочешь спасти старуху? Ха-ха-ха. Потрясающе. Действительно удивительно. Нет, да, я все равно не ответил». Я внимательно посмотрел на этого парня. Всплыли старые воспоминания. «Оказывается, ты из тех людей, кого я ненавижу больше всего. Все старые ублюдки одинаковые». Я вспомнил обо всех тех днях, когда я был разочарован этим отродьем во время чтения способов выживания. «Персонаж Ким Намвун презирает тебя. Что ты хочешь этим сказать?» Я подсчитал время и опустил голову, избежав летящий в меня кулак, прежде чем успел договорить. «О, неплохо. Несмотря на то, что я знал, что это произойдет, я почувствовал тепло над головой. Это был необычный удар. Очернение ур один. От всего тела Ким Намвуна поднималась темная аура. Это уникальный навык Чуйнибе. Редко кто решался выпускать навык до конца первого сценария, но Ким Намвун уже демонстрировал его. Имелась причина, по которой главный герой завербовал его, несмотря на его неуравновешенный характер. Пик. После того, как он нанес удар, мое правое плечо онемело. Нет никакой возможности победить, если я буду продолжать бороться таким образом. Должен ли я использовать это сейчас? Я рассчитывал время, когда услышал сообщение. Ваше понимание персонажа Ким Нам Вун возросло. Вы близки к условиям использования эксклюзивного навыка «Точка зрения всеведущего читателя УР». 1. Точка зрения всеведущего читателя. Что это? Условия использования эксклюзивного навыка «Точка зрения всеведущего читателя УР». 1. Достигнуты. Кулак Ким Нам Вуна промахнулся и ударился о землю. Ха-ха, что? Разве я не стал сильнее? Слабый след от кулака остался на земле. Ким Нам Вун только начал осознавать свою силу. Хук, хук, хук. Кулак, способный раздробить кость, бил по полу. Ким Нам Вун расстроился и не мог контролировать себя. Ах, почему я не могу тебя ударить? Конечно, он не мог меня ударить. Все благодаря моему второму навыку. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя УР. 1 активирован. Как только этот навык был активирован, я смог видеть траекторию атаки Ким Нам Вуна, как будто читал его собственные мысли. Например, вот так, справа, я быстро ушел с траектории атаки. Правый глаз. Затем я быстро нагнулся и уклонился от летящего кулака. Ты и вправду хорош. Контратаковать сейчас неразумно. Я далеко не спортсмен, но я мог, по крайней мере, избежать большинства его атак. Левое бедро. Пока что этого хватало. Важно было выиграть время. Я сначала уклонился от Ким Нам Вуна и указал на часы в воздухе. Осталось 2 минуты, малыш. Огорченный Ким Нам Вун поочередно смотрел, то на меня, то на старушку. Черт возьми, в момент выбора, взгляд Ким Нам Вуна впился в старушку. Мне пришлось схватить ее и бежать. Если старушка умрет, Ким Нам Вун завершит сценарий. Несмотря ни на что, я абсолютно не мог позволить этому парню попасть на следующий сценарий. Ха-ха, я знал, что ты так поступишь. Как только Ким Нам Вун достал что-то из своей сумки, я почувствовал угрозу. Клинок блестел на свету. Это был портативный нож MacGyver 1. Я уже и забыл, что этот человек по сути двинутый на войне атаку. Свиш между техническим навыком ножевой бой и укрепляющим навыком очернения существовала связь. Направление клинка было предельно очевидно. Сердце. Такую атаку не избежать, даже если я знал направление. Итак, я быстро принял решение. Если я не могу избежать атаки, лучше принять ее туда, где я получу минимальный урон, если это возможно. Чик. Клинок едва не задел мое сердце и глубоко порезал плечо. Больно. Очень больно. Я почувствовал жгучую боль, разливающуюся от плеча. Картинка передо мной дрогнула, и казалось, что приближается смерть. Ха-ха, умри. Оставшееся до конца сценария время составляло 1 минуту 30 секунд. Я взглянул в сторону старушки. Жаль ее, но теперь мне действительно пришлось использовать это. Второкурсник высшей школы Тюнгил, Ким Нам Вун. У меня к тебе один вопрос. Что, как ты думаешь, яйцо насекомого, это живое существо? Я достал из кармана тело кузнечика, которого убил ранее. Пухлый яичный мешочек явно обильно заполнен. Раздался звук чего-то хлопающегося, и что-то вылилось наружу. Отвратительное чувство распространилось по руке, когда я услышал сообщение. Вы убили живое существо. Получено 100 монет в качестве дополнительной компенсации. Вы убили живое существо. Получено 100 монет в качестве дополнительной компенсации. Несколько сообщений трезвонили у меня в ушах. Ким Нам Вун нахмурился. Яйцо насекомого? Что ты несешь? Ты пытаешься выиграть время? Думаю, да. Откуда мне знать? Я всегда спал на уроке биологии. Ким Нам Вун посмотрел на кровавое плечо и радостно рассмеялся. Но есть одно, что я знаю наверняка. Знаешь что? Что? Сейчас ты сдохнешь. Ким Нам Вун дернул своим швейцарским ножом, прежде чем я смог ответить. Это была одна из тех атак, что трудно избежать. Получено большое количество монет. Вы хотите получить советы по использованию монет? Я опустил объяснение, которое вошло в мои уши. Нет необходимости его прослушивать, когда тебе и так известно его содержание. Нет, это ты умрешь, выплюнул я, внутренне бормоча что-то другое. 2700 монет вложены в выносливость. Выносливость УР. 1. Выносливость УР. 10. Ваш уровень выносливости резко возрос. Прочность вашего тела значительно увеличилась. Нож Ким Нам Вуна начал прорезать путь к моему сердцу, вернее так это выглядело со стороны. Моя кожа стала как камень, и единственное, что осталось на ней, царапина. В глазах Ким Нам Вуна отразилось удивление. Как? Я дам тебе правильный ответ на мой вопрос. Ответ таков. Яйцо – это живое существо. Че что? А в нерестовый сезон кузнечики откладывают более 100 яиц за раз. Яйцо – живое, 100. К сожалению, Придурковатому школьнику оставшегося времени для переваривания полученной информации было слишком мало. Что ты этим хочешь сказать, не имеет значения. Осталась одна минута. Теперь на лице Ким Нам Вуна появился страх. Умри, умри. Нож двинулся в сторону моей шеи. Я даже не удосужился защищаться от нападения. Резь. Потому ли это, что шея более уязвима, чем грудь, рана оказалась чуть глубже, чем раньше, но все равно не больно. Ким Нам Вун. Позади Ким Нам Вуна люди все еще ползали и искали насекомых. Некоторые все так же были готовы навредить друг другу ради собственного выживания. Ты абсолютно прав. Я такой же человек, как и ты. Возможно, я мог бы спасти некоторых из этих людей. Черт, почему ты не дохнешь? Почему бы тебе просто не сдохнуть? 55 секунд, 50 секунд, 45 секунд. Нож оставлял только царапины. Кровь текла, но лезвие не могло как следует впиться в кожу. Осталось 30 секунд, когда Ким Нам Вун открыл рот. Он уронил нож и опустился передо мной на колени. «Спаси меня!» 25 секунд. «Спаси меня!» «Пожалуйста!» «Помоги!» «Зачем?» 20 секунд. «Же жизни людей важны!» «Это очевидно!» «Это правило старого мира!» «Все именно так, как ты сказал!» «Новый мир требует новых законов!» 10 секунд. «Я не хочу!» «Не хочу!» «Я не хочу умирать!» «А-а-а-а!» 5 секунд. Ким Нам Вун с громкими криками бросился на меня, целясь мне в глаза. В тот момент, когда нож собирался вонзиться в мою сетчатку, предоставленное время истекло. Раздался громкий звук, и голова Ким Нам Вуна взорвалась. Начинается взимание платы. Начиная с Ким Нам Вуна, головы людей стали взрываться. Одна, две, три, четыре. Взрывающиеся головы напоминали фейерверк, объявляющий о наступлении новой эры. Я наблюдал сцену с легкой радостью, налетом вины и каким-то таинственным чувством. Почему? Почему я так спокоен при виде всего этого передо мной? Как будто я читаю какую-то книгу. Вы убили 124 живых существа. История убийств. Один кузнечик, 123 яйца кузнечика. Вы убили несопротивляющихся живых существ. Количество полученных монет уменьшено наполовину. Получено 6200 монет. Автоматически вычтено количество монет, использованных для повышения уровня характеристики. У вас 3500 монет. Получено достижение «Массовый убийца путем чрезмерного убийства». На затемненном окне вагона отражалось мое лицо. Это лицо я никогда раньше не видел, несмотря на то, что смотрел в зеркало бесчисленное количество раз в своей жизни. Я вытер кровь на щеках, кровь не стиралась. Оказалось, что эта кровь не на мне, а на окне. Скрип вагон слегка качнулся и поезд снова тронулся. Раздался обычный для поезда шум. Вскоре свет залил все, и темнота покинула вагон. Мы прибыли на наземный участок линии 3 между Апкучжан и Аксу. За окном показались река Хан и Сеул. Ох, кто-то издал стон. Этот стон содержал глубокое облегчение за то, что издавший его выжил. Тем не менее, не потребовалось много времени, чтобы смысл этого стона изменился. Ох, ох, пейзаж за окном больше не напоминал Сеул, который они знали. Из разрушенного города поднимались дым и пыль. Мосты через реку Хан обрушились. Сама река Хан стала красной от тел солдат, в то время, как среди обрушившихся зданий монстр топтал танк один, как игрушку. Основной сценарий 1, доказательство ценности закончился. В качестве основной награды получено 300 монет. 100 монет вычтены в качестве платы за использование канала. Начат дополнительный расчет компенсации. Один мир был разрушен, и родился новый мир. И я был единственным читателем, которому известен конец этого мира. Один оружие ГГ из одноименного сериала. Глава 2. Протагонист 1. Поезд метро остановился примерно у середины моста Донга. Господи. Несколько выживших поднялись и стали смотреть на происходящее снаружи. Разгромленные Сеулы и множество разрушенных зданий. Монстры, напоминающие гигантских змей, поедали обломки истребителей, потерпевших крушение у реки Хан. Че, что за чертовщина? Я сразу понял, что это за твари. Ихтиозавры. Монстры, которых обычно звали морскими змеями. Позднее они будут классифицированы как монстры 7-го класса в мире путей выживания. Один из ихтиозавров смотрел в нашем направлении. А-а-а-а. Оно приближается. Люди испуганно завизжали. Но я спокойно смотрел на приближающихся ихтиозавров. Они не были угрозой. Курурурур. Ихтиозавр кружил под мостом Донга и исчез в глубине, оставив после себя лишь пузыри. В мире путей выживания сценарии преобладали над остальным миром. Пока нас вел сценарий, нам не приходилось иметь дело с этими монстрами. По крайней мере, Пока что, вознаграждение задерживается из-за неожиданной проверки сценария. Пожалуйста, подождите. Вознаграждение должно было прийти прямо сейчас, но нам лишь выдали сообщение об ошибке, висящее в воздухе. Вероятно, это произошло из-за меня. Я посмотрел на лежащее неподалеку тело Ким Нам Вуна, от которого осталось одно туловище. Согласно оригинальным путям выживания, Ким Нам Вун убил большую часть людей в вагоне и перешел к следующему сценарию. Но я остановил его. Если я все правильно понимаю, появятся люди, которые будут злы на меня из-за его смерти. Из присутствующих здесь? Нет, не здесь. Там, в небе. Из-за смерти персонажа Ким Нам Вун, два созвездия теперь проявляют к вам легкую враждебность. Созвездия. Таинственные сущности в путях выживания. Они находились в далеких туманностях и наблюдали за вызванной ими же трагедией. Стоило появиться сообщению о отношении созвездий, как я понял, что игры кончились. Это забавляло. Еще недавно все было наоборот. Но теперь они наблюдают за мной. Несколько созвездий восхищены вашим прохождением сценария. Созвездия предоставили вам 500 монет. Раз уж были созвездия, которым я не понравился, то нашлись и противоположные он им. В любом случае ситуация весьма неудобна. Но поделать с этим я ничего не мог. Моя очередь быть клоуном. Я поднял лежащий на земле швейцарский нож Ким Нам Вуна и подумал. Смотрите, не стесняйтесь. В итоге вы заплатите мне своей жизнью. Док Часи, ты в порядке? Я поднял взгляд и увидел лицо Юсангах. Ее плечи понурились. Белая блузка была измазана в крови, и та постепенно опускалась до чулок. Я ничего не знал о Юсангах. Я протянул ей руку и сказал: «Прости, я не смог спасти старушку». Я посмотрел на тело старушки, также оставшейся без головы. Я не знал ее имени. В будущем множество умрет таким же образом. Юсангах посмотрела на меня довольно запутанным взглядом. «Как Док Часи так? Да, а, ничего. Просто спасибо тебе. Что ты имеешь в виду? Что я?» Я с опозданием вспомнил недавнюю сцену. Я бросил сеть в направлении Юсангах. Я знал, о чем она думает. Это было совпадение. Такое не произойдет дважды. Ах, Юсангах молча кивнула. Она не знала правду, но была умной. Она знала, что я имел в виду. Кто-то выжил из-за моих решений, а кто-то нет. Независимо от того, кто выжил, я не заслуживал благодарности. Ух ты, потрясающе. Док Кэйби появился в воздухе. Что здесь произошло? Я просто осматривал другие вагоны. На его лице читалась смесь восторга и удивления. Мерцающие звезды крутились над головой Док Кэйби. Я посчитал количество звезд. 1, 2, 3, 20, 21, 21. Док Кэйби был счастлив. 21 человек, подключенный к моему каналу Хаха, разве это не хорошо? Господи, спасибо за ваше спонсорство. Созвездие. Ха-ха, все. Вы правильно продемонстрировали свою ценность. Количеством звезд обозначалось количество созвездий, связанных с каналом. 21 было не особо большим числом, но вот у начинающего Док Кэйби. Выживших много. Человек из следующего вагона тоже был психом. Кажется, сегодня будет крайне интересно. Док Кэйби манипулировал чем-то в воздухе. Спустя мгновение появился список выживших. Выжившие из поезда 3434 до Булванга. Вагон 3807. Ким Докча, Ли Хюн Сунг, Ю Сангах, Хан Мюнга и Ли Гильюнг. В итоге 5 выживших. 5 человек. Больше людей, чем я думал. Я осматривал лица выживших одно за другим. Ли Хюн Сунг имел хорошее телосложение и отличную моторику, поэтому вполне ожидаемо, что он выжил. Нечто подобное я ожидал и от Юсангах. К тому же Ли Гильюнг, если я правильно думаю, это был тот самый мальчик, стоящий рядом со мной. Жидкости раздавленного кузнечика все еще остались на его руках. Тот самый кузнечик, которого я сжал. Мальчик смотрел на свою мать, оставшуюся без головы. Мать мальчика бросила его, ринувшись убивать старушку. Он видел все от начала и до конца. Некоторое время я колебался, после чего прикоснулся к плечу мальчика. Это было не глупое сочувствие. Если сказать проще, это было, именно, лицемерие. Парень, мальчик медленно повернул голову, а в его глазах я увидел страх смерти, с которым он столкнулся впервые в своей жизни. Чистые инстинкты. Мальчик не горевал о смерти своей матери. Он боялся собственной смерти. Это было естественно. Все-таки он был человеком. Хочешь жить? Взгляд мальчика непроизвольно дернулся. Его тело дрожало от силы, которой он просто не мог сопротивляться. Поэтому мальчик потихоньку кивнул головой. тогда будем вместе». Ли Гильюнг медленно подошел и встал у моих ног. Ю Сангах наблюдала за мной с пораженным выражением лица. Я непреднамеренно вызвал очередное недопонимание. Фактически это было сделано для наблюдающих, но не для Ю Сангах. Несколько созвездий были впечатлены вашей добротой. Созвездия предоставили вам 200 монет. Я не мог не думать о сделанном шаге, но жить слишком уж хотелось. Учитывая будущие события, стоило обратить на себя внимание созвездий прямо сейчас. Теперь вы освободите нас, разве вы не получили то, что хотели?